8 часов вечера Феликс, Галкин, Илья и Тимофей сидели на Тверском бульваре в так называемом библиотечном зале кафе «Булгарин». Кафе было новым, но уже побило все рекорды популярности, в согласии с какими-то скрытыми от здравого смысла законами, неведомыми, по большому счету, ни одному преуспевающему ресторатору. «Так, кто что?» — деловито осведомился Илья, намеревавшийся вознаградить себя за все последнее время, проведенное за рулем. «А я, наверное, сегодня не буду», — заявил Тимофей в ответ на остановившийся на нем вопросительный взгляд Феликса, в прошлом многообещавшего медиевиста, а ныне пиар-менеджера голландского медиахолдинга. «Не буду, это слишком категорично», — возразил экс-медиевист. «Надо помягче. Не хотелось бы». И он еще раз проговорил «не хотелось бы» с интонацией, в которой слышались сомнения, и чувствовалось, что недолго им владеть говорящим. Пока ждали заказ, разговор сам собой свернул на предстоявшие весной 2000 года президентские выборы. «Пользуясь старой терминологией, все мы здесь немного правее правых эсеров и немножко левее левых кадетов», — сказал Илья. «Чур меня», — сказал Феликс, — «и вообще не надо ею пользоваться, если другой нет», — заметил Тимофей. «Мне тут сказали», — усмехнулся Илья, — «что у нас один остался государственный праздник, 9 мая, и он же формообразующий. Отмени его сейчас, и государство перестанет существовать». «А что?» — согласился Тимофей. «Так и есть». «Если бы возникла партия ветеранов войны со своим президентом, то прогнозы превратились бы в пустое занятие». «Сейчас назревает откат», — сказал Феликс, — «и этого допустить нельзя. Если это случится, тогда 10 лет на смарку. Можно два слова?» Галкин обвел глазами присутствующих. Когда говорил Галкин, молчали и музы, и пушки. Собственно, это была неживая человеческая речь с паузами, размышлениями, перерывами для поиска нужного слова, запинками и промедлениями, а готовая публицистическая статья, которую, казалось, Галкин давно уже придумал дома и теперь пересказывает по памяти. Но в том-то и было дело, что Галкин говорил, повинуясь вдохновению. И в конце концов слушатель забывал, о чем идет речь, и только внимал тому, как это говорилось. Даже Феликс, никогда или почти никогда не соглашавшийся с тем, что говорил Галкин, невольно любовался, как это делалось. Его тучная представительная фигура, полное доброе лицо, окаймленное аккуратной профессорской бородкой, говорили сами за себя. И не просто говорили, а взывали луженой глоткой традиции. Казалось, слово «либерализм» и не просто либерализм, а русский либерализм, хотя это и представляется многим методологической ошибкой, было запечатлено в его чертах, а сам он казался человеком, только что вышедшим из белой залы Таврического дворца в перерыве между заседаниями, чтобы купить свежий номер «Речи» или «Биржевых ведомостей». Уже несколько лет Галкин писал историосовскую книгу о России, стремясь сделать нечто подобное, что удалось Максу Лернеру в его «Истории цивилизации в Америке». Сначала его образцом был Бокль, потом эту честь с прославленным англичанином разделил Александр Салтыков и его «Две России». Три главных зла усматривал Галкин в русской истории — раскол, крепостное право и большевистский переворот. Иго тоже рассматривалось Галкиным в качестве зла, но столь отдаленного, неизбежного и освещенного временем, и этим же временем облеченного легитимностью, непоправимого даже мысленно, что он принимал его в качестве необходимости, которая задана в условиях задачи. В том, что русская история являлась именно задачей, подлежащей разрешению, его не могли разубедить ни Гегель, ни академик Ковальченко, ни собственные тщательные размышления. Он давно уже отказался от надежды открыть какой-то главный закон истории, который дал бы возможность влиять на ход общественных процессов безболезненно для самих обществ. В такой закон он не верил. Но он верил в волю, помноженную на целесообразность, и смело вводил это понятие в графу «дано» своей задачи. В конце 80-х, когда возраст позволил ему осмысленно реагировать на начавшееся в стране брожение свободы, дух его захватывало от перспектив, открытие которых угадывалось в самом ближайшем будущем. Судьба дала его родине уникальный исторический шанс, и этот шанс в каком-то смысле можно было понимать как компенсацию за революцию 17-го года. Невзыскательный к излишним удобствам жизни, лично для себя он ничего не ждал и ни на какие выгоды не рассчитывал, кроме той, что именно ему доведется стать свидетелем столь небывалого и великого дела, и, возможно, даже его соучастником. И то, что никогда не казалось возможным, произошло молниеносно в каких-то 3 дня. Все угнетающее здравый смысл, казалось, было, наконец, устранено, и, казалось, еще вот-вот жизни государства и народа счастливо совпадут и дружно, и отныне уже неразделимо войдут в историческую колею. Но то, что происходило на его глазах, он никак не мог назвать возвращением в историческую колею. Более того, ни государство, ни народ ничуть не совпали, а напротив, противостояли, как и всегда, просто сменив позицию, и ни то, ни другое, ни в какую колею так и не вошли. Гражданская война, считал он, закончилась в начале 90-х годов, причем, по его глубокому убеждению, в проигрыше оказались как красные, так и белые. Где-то между 91-м и 95-м годом он помещал это событие, считая не особенно важным, придется ли оно на путч ГКЧП, на расстрел Белого дома или на новогоднюю ночь 95-го, когда войска вошли в Грозный. Его услугами пользовалась старейшая и авторитетнейшая либеральная газета «Новой России», на страницах которой он излагал свои мысли по поводу и даже без повода. И, конечно, он не мог не замечать, что в тех случаях, когда ему приходилось защищать от власти какие-либо послабления обществу, общество приветствовало его голос, но стоило призвать общество и власть к какому-нибудь усилию, как общество и власть словно бы объединялись в неприятии того, на что он намекал, и в этом смысле действительно входили в какую-то колею. «Прежде всего мы все блуждаем в 3 соснах политических шаблонов, и никакой творческой фантазии современное политическое мышление предложить не способно. Откат откатом, но старых неприятностей уже нет, есть новые. Отсюда и откат». Голос Галкина набирал силу. За соседним столиком замолчали, и оттуда к оратору летели изумленные взгляды. Галкин заметил это, бросил на соседей грозный взгляд и продолжал еще громче. «И от того, что один из этих трафаретов наложили в 91-м году на Россию, ничего не добились, никакого движения. Народ у нас инертный, к тому же смертельно устал от всяческих бедствий, вот и махнул рукой. А не надо нам было смотреть ни назад, ни на сторону. За точку отправления нужно было брать тогда современный государственный организм, тщательно его изучить, посмотреть, что в нем действительно никуда не годно, а в чем чувствуется дыхание жизни. Это же так естественно. Здравый смысл об этом говорит. Тома об этом написаны в эмиграции». «Ну, те, кто находится у власти, этих книг не читают», — заметил Феликс. «А тех, кто их пишет, никогда у нее не окажутся. Это во-первых. А во-вторых, если бы хоть когда-нибудь политика делалась в согласии со здравым смыслом, мы бы давно уже жили в идеальном государстве Лао-цзы. Поэтому выход только один — либерализм не просто вводить, а если угодно насаждать. как Петр, и никаких сомнений». «Честное слово», — сморщив лицо, сказал Галкин. «Не надо нам больше ни Петров, ни большевиков, ничего уже не надо. Дайте нам царя такого, как вот Федор Алексеевич. Он, может быть, окон в Европу не рубил, чертовы мосты не переходил, Альп не перехаживал. Зато взял и отменил местничество, и много еще сделал негромких, но очень полезных дел. И женился, кстати, по любви», — добавил он. «Да только помер рано, незлобивый наш венценосец». «Ну уж это как водится», — заметил Тимофей, не отрывая глаз от меню.